которые ты по поручению мистера Тикока должен был взять из учительского стола 12 класса и положить в ящик учительского стола 7 класса.